Глава вторая. Неприятный тип рухнул на пол с испуганным воплем, а я схватила каминную кочергу, которую присмотрела еще, когда здесь была чокнутая тетка. Прижав ее к шее мужчины, я угрожающим тоном произнесла: «Еще раз полезешь ко мне, пожалеешь. Усё... Понял? Так приложу кочергой, забудешь, как тебя зовут». Он несколько секунд смотрел на меня, как на призрака отца Гамлета, раскрыв рот, а потом вылез из-под кочерги и, спотыкаясь, ринулся к двери. В замке снова повернулся ключ, а потом раздались быстрые шаги. Этот человек точно не ожидал такого отпора, но я не могла позволить, чтобы ко мне кто-то прикасался. Еще чего. Голова болела, тело дрожало от адреналина, а сознание не воспринимало происходящее. Неужели бывают такие реалистичные галлюцинации? Нет, точно нет. Слишком все явственно. Запахи, тактильные ощущения, эмоции других людей, выражение их лиц. «Какая-то фантастика», — прошептала я, рассматривая обстановку в комнате. «Будто в фильме». Обои с набивным по трафарету рисунком, драпировка на окнах. Все просто кричало о старине. Ладно, чтобы не забивать себе голову различными предположениями, я решила отталкиваться лишь от одного из них. Я каким-то невероятным образом переместилась во времени, да еще и в чужое тело. Если очухаюсь, хорошо. Нет, плохо. Но не смертельно. Буду приноравливаться. Небольшая паника, конечно, присутствовала, но если сейчас впасть в истерику, станет еще хуже. В таком состоянии я могу наворотить такого, что потом не расхлебаешь. Пусть все идет как идет. Я даже умудрилась заснуть, несмотря на переживания. И когда меня начали трясти за плечо, раздраженно отмахнулась. «Барышня, просыпайтесь! Прошу вас! Мария Петровна приказала нарядить вас и привести на террасу. Скоро жених приедут!» Меня будто ледяной водой окатили. Голова заболела с удвоенной силой. «Какой еще жених?» Я открыла глаза и увидела перед собой молодую девушку с толстой косой, лежащей на хрупком плече. Одета она была тоже странно, но не так богата, как сумасшедшая тетка. Вернее, даже сказать, очень простенько. Похоже, именно тетка и была Марией Петровной. «Какой еще жених?» Я хмуро уставилась на нее. «Мой жених?» «Его милость Григорий Алексеевич, барон Лапин», растерянно произнесла девушка, и ее глаза стали круглыми, как блюдца. «Вы что, не помните?» «Не помню», — согласилась я. «А что? Это вариант. Амнезия после удара». «Я и тебя не помню». «О!» — она закусила губу. «Видать, сильно приложились к ступеньке-то, Ольга Дмитриевна. Что же делать-то теперь?» «Ничего, со временем вспомню». Я похлопала ее по руке. «Так кто ты такая?» «Акулина. Прислуживаю здесь», — всхлипнула девушка. «Мачеха ваша совсем осерчает. Ведь поди не схочет барин больную-то невестушку». Так, кое-что начинало проясняться. Ну что, классика жанра. Злая мачеха, длинный дрыщ, похоже, ее сынок. И она решила выдать меня замуж, чтобы я глаза не мозолила. Если размышлять и дальше... Можно было предположить, что дом принадлежал отцу, бедной падчерице. Как правило, в таких историях он уже упокоился, деньги были потрачены, и теперь нужно срочно отдать обузу в виде его дочери за некое вознаграждение. «Жених старый, небось?» — уточнила я, и Акулина быстро закивала. «Старый. Пахнет от него дурно». «Но богатый?» «Очень богатый». Мои догадки еще раз подтвердились. Только люди говорят, он жадный, каждую копеечку считает. Отлично. История приобретала опасный поворот. Почему? Да потому что отдать меня замуж насильно — вообще дело заведомо опасное. Нужно с этим что-то делать. Хорошо, если я очнусь, и это окажется кошмаром. А если нет? Давай одеваться. Я поднялась, морщась от головной боли. Пойду посмотрю на женишка. «Какая-то вы странная стали, Ольга Дмитриевна. Говорите чудно, словно и не вы это». Акулина смотрела на меня с опаской. Я вот вам порошки от головы принесла. Так ударилась я головой, вот и странное. Я наблюдала, как она разводит серый порошок в стакане с водой. В себя еще не пришла. Скорее бы пришли, а то боязно мне. Девушка пошла к шкафу. Мачеха ваша сказали, чтобы платье вы надели голубое, бязевое. Мол, тогда у вас вид будет поярче. Что за глупость? Яркости этому телу хватало. А вот голубой цвет будет слишком контрастировать с копной рыжих волос, и это будет выглядеть безвкусно. Хотя ладно, сейчас мне точно не до этого. Мне с трудом удавалось молчать, глядя на одежду и нижнее белье. Господи, какой это век! Панталоны, нижняя юбка, корсет, чулки на подвязках. Акулина усадила меня перед зеркалом и показала мне железные щипцы. Сейчас нагреем и локоны завьем. «Не надо мне никаких локонов!» Испуганно отшатнулась я. «Пусть это были и не мои волосы, но вдруг мне с ними придется ходить всю эту оставшуюся жизнь. Я не хочу носить на голове сожженную паклю». «Как это не надо?» — изумилась служанка. «Да что же вы с куевжённой головушкой пойдете? «Просто собери их на затылке», — упрямо сказала я. «Сможешь?» «Да куда же я денусь?» — вздохнула она и завела старую пластинку. «Совсем вы другая, Ольга Дмитриевна. Я вам истинно говорю». Я промолчала. Акулина расчесала мои волосы, заплела их в косу, а потом закрутила ее на затылке в тугой узел. «Так, барышня?» «Да, спасибо». Я не могла отвести взгляда от своего отражения. «Барышня. Господи, верни меня обратно». Я подавила этот душевный вопль. Не время для истерик. Можно поистерить ночью. Мы вышли из комнаты и пошли по коридору. Все, что окружало меня, вызывало жуткое любопытство. А еще меня не покидало ощущение нереальности. Подсвечники, на стенах пейзажи, начищенные до блеска деревянные полы. Акулина привела меня на солнечную террасу с кружевными занавесками и большим круглым столом. На нем пыхтел сверкающий самовар, над вазочками с вареньем кружили осы, а вдали, на покрытом изумрудной травой холме, возвышался купол небольшой церкви. Это точно сон. Просто сон. «А вот и она, наша голубка!» Мария Петровна вскочила со своего места и бросилась ко мне. «Иди, Оленька, присядь рядом с Григорием Алексеевичем». Я покосилась на сидящего в кресле парня, которого приложила об пол. Тот развалился в нем с гитарой и настороженно наблюдал за мной из-под полуопущенных век. Лицо жениха скрывал самовар, но когда я обошла стол, меня чуть Кондратий не хватил. Это был грузный старик с синюшным лицом, на котором распластались толстые влажные губы. Мясистый нос, маленькие глазки, бульдожьи щеки делали его внешность просто отвратительной. Седые редкие волосы жениха были завиты, а бакенбарды напоминали клочки козлиной шерсти. «Ольга Дмитриевна!» Он с трудом оторвал от сиденья свое рыхлое тело. «Рад видеть. Позвольте приложиться к вашей ручке». Мачеха подтолкнула меня к нему, и мне пришлось протянуть руку. Старик прижался к ней своими мокрыми варениками, елозя туда-сюда, а я сходила с ума от отвращения. Когда он, наконец, отпустил мою кисть, я не удержалась и вытерла руку о платье. Фу. «Тощая она у вас», — пропыхтел барон, усаживаясь обратно. «Ключицы вон как выпирают. Исправить бы надобно, Мария Петровна. Девице вашей еще детей рожать. Да разве у нее здоровья хватит? А мне наследников хочется». Я медленно опустилась на стул, находясь в полном шоке. «Обалдеть».